Этот завод буквально лишил нашего хозяина сна, и он не раз заговаривал с Артуром о том, можно ли что-нибудь сделать своими силами. Артур, конечно, ничего обещать не мог. Как раз в дни нашего пребывания в Мальпике наблюдатели заметили, что за ворота завода в необычное время повалили густые толпы народа. На таком далеком расстоянии можно было только догадываться, что фабричную территорию спешно покидали. Через несколько минут над крышами заводских корпусов показался дым. Сначала это были черные косматые вихри, метавшиеся, как волосы, по ветру. Потом дым пошел гуще, поднимаясь в небо огромным штопором. Огня мы так и не увидели. Может быть, потому что ярко светило солнце. На оружейном заводе был пожар. Кто-то потом сказал, что это сделали партизаны. Дядюшка же считал, что завод подожгли мы. Артур, конечно, категорически все отрицал, но это было воспринято как конспирация. «Я ничего не спрашиваю, я ничего не спрашиваю», — восклицал дядюшка по своему обыкновению. Полковник очень доволен. «Очень». «Но...» — начинал снова Артур. «Нет-нет», — патетически восклицал дядюшка. «Я ни о чем не спрашиваю, я только хочу крепко пожать вашу руку». Артуру ничего не оставалось, как пожать доброжелательно протянутую толстую ручку начальника штаба. Последовавшие за этим дни были тихими и безмятежными, установилась очень жаркая погода. Если с какой-то стороны к реке подходил боец или местный житель, по нему никто не стрелял, люди страдали от зноя. Не успевала земля остыть после дневной жары и обмыться ночной росой, как солнце поднималось вновь и начинало накалять ее, вонзая во все живое обжигающие лучи. Земле не хватало влаги. Зелень начинала сохнуть и темнеть, а животные ходили с открытыми ртами. Люди спасались от жары как только могли. Артур зорко следил за противоположным берегом, изучая обстановку и повадки противника. После обеда мы обычно собирались под тенью больших смоковниц и дремали, растянувшись на траве. Наши старики, Баранка, Малина и Клаудио, любили полежать на солнышке, прикрыв головы газетами. «На таком солнышке, — говорит он, улыбаясь, — можно прогреть каждую косточку со всех сторон. Когда я работал на шахте, то видел солнце только по воскресеньям». Молодежь нашего отряда никак не может угомониться. Ребята резвятся, как козлята, и бегают, пока не покрываются крупными каплями пота. Потом бросаются на землю под тень дерева и смеются так весело, что невозможно не засмеяться вместе с ними. Противоположный берег полон купающимися. Рискнули и мы, и выкупались в Тахо. Артур на всякий случай велел поставить на крутом берегу ручной пулемет и сам залег за ним. Ребята кинулись в реку, я тоже искупалась в сторонке и даже немного поплавала. На берегу противника это вызвало бурю восторга. Через некоторое время оттуда кричали: «Эй, партизаны, где ваша блондинка? Пускай идет купаться, мы не будем стрелять». Новая лодка была готова, и мы начали готовиться к операции. Провели только два рейда, заложили под рельсы мины, но взрывов подождали, так как обратный путь был не близким. В конце марта мы окончательно вернулись в Мору. Прежде всего Артур отправился смотреть новую лодку. Это была прекрасная, изящная лодка, настоящее произведение искусства. Киль у нее острый, глубокий, как лезвие топора, бока крутые, а корма очень узкая. Такие лодки вертлявы, дают большой крен, но не переворачиваются. Плотник, построивший ее, был рыбаком, он сам взялся переправлять нас через Тахо на ту сторону. Опробовали лодку в том же месте, где я тонула. На этот раз дела шли гораздо веселее. Ребята очень гордились новым приобретением. Оказалось, что лодка свободно берет 5 человек, но управиться с ней по-настоящему мог только сам конструктор. Заодно волено купались и возвращались в казарму со звоном в ушах и посиневшими от холодной воды. На следующий день все готовились к выходу. Артур никогда заранее не говорил, кто пойдет и где будем проходить фронт. Время объявлялось за час до отъезда, поэтому волновались все. Обычно посылали небольшие группы в 5-6 человек, и каждому хотелось попасть в их число. К сожалению, на этот раз не обошлось без происшествия. Рано утром во время чистки оружия все сидели в маленьком патио, разложив свое снаряжение, и усердно начищали и смазывали оружие, подгоняли ремни и оттачивали навахи. Гармона собрал свой пистолет первым и хотел опробовать спуск, но забыл, что уже заложил обойму. Направив пистолет стволом вниз, он спустил курок, раздался выстрел. Пуля куснула каменную плиту и рикошетом отлетела в ногу Льюиса. Рана оказалась пустяковой. Задета была только мякоть пониже колена, но этот случай встревожил всех. Разведчик не должен допускать случайности, а подрывник тем более. «Саперы ошибаются только один раз», — часто повторял нам командир. При этом он для наглядности поднимал вверх один палец и держал его так до тех пор, пока тот, к кому относилось очередное замечание, не отводил в сторону смущенный взгляд. О случившемся немедленно доложили Артуру. Я в это время была где-то по поручению Артура, и ему пришлось объясняться без переводчика. Потом мне Клаудио рассказал, что когда перед ним предстал смущенный Гармона, Артур поднял вверх палец, и все поняли, что это означает. Гармона густо покраснел и горячо заверил, что этого больше никогда не повторится. Понять его можно было и без слов. Артур хорошо знал, что Гармона — отважный, смышленный парень, но тороплив. Решили не допускать его к выходу на целый месяц. Для паренька это было самым тяжелым наказанием. С самого рассвета начал моросить холодный дождь, низкие тучи застилали небо до горизонта. Артур с видимым удовольствием посмотрел в окно и, обернувшись, сказал: «Сегодня». Я машинально глянула в угол, где стояли мои расходные ботинки. Они были сухими. Что ж, сегодня так сегодня. Лучшей погоды не будет. Лето на пороге, и тогда прощай, ненастье. Дождь то переставал, то снова сеял на земле частые холодные капли. Обедали молча, потом каждый занялся своим делом. Артур изучал карту, готовясь к разговору с проводником, а я рассматривала обувь. Каждый раз, когда я натирала себе ноги, мне казалось, что обувь была выбрана неудачно. Но новые ботинки натирали ноги в других местах, и я снова меняла обувь. Меня не оставляла надежда найти такие ботинки, которые не натирают. Потом я поняла, что это напрасная затея. Надо было просто набраться мужества и ждать, пока ноги не огрубеют. Паскуаль привел проводников. Артур видел их в окно и попросил сначала вызвать для разговора того, что помоложе, и сам вышел в гостиную с картами. Положив карты на стол, Артур мельком взглянул на молодого парня. Обычно он так смотрел только один раз, когда здоровался. Можно было наговориться с Артуром досыта и даже не заметить, что он ни разу не взглянул в глаза. Лицо его при этом, как всегда, было добродушным и спокойным, улыбка непринужденная, располагающая, глаза и смотрит... и не смотрят. У меня другая привычка. Я всегда смотрю в лицо собеседника неотрывно, как глухонемая. При этом у нас с Артуром мнения о собеседнике всегда сходятся. Молодой парень нам сразу не понравился, и от него отказались. Затем вошел Хосе с другим проводником, крестьянином с застенчивым взглядом, немного печальных глаз. Сутулая спина и огрубевшие тяжелые руки свидетельствовали о том, что он работал на земле всю жизнь. Работал много и трудно, а жизнь одарила его и нехотя, и скудно. Мне он понравился. Такие не подводят. К нашему огорчению Тион отказался. Упоминание о вознаграждении не произвело на него никакого впечатления. Он просто не понимал, почему он должен помогать республиканцам. Землю крестьянам не дали и не обещали. А на поле одни камни. Одни камни. Мы начали просить его помочь нам просто, по-товарищески. Крестьянин слушал, не поднимая глаз. Видимо, ему было совестно отказать. Его темные, плохо гнущиеся пальцы неспокойно перебирали край старой шляпы, лежавшей на коленях и прикрывавшей обширные заплаты на брюках. Немного помолчав, он поднял голову и тихо произнес: «Я с вами пойду». В казарме сборы закончились быстро. Бойцы собрались, как обычно, в патио, вокруг высохшего бассейна. Все волновались. Состав группы еще не объявлен. Эти минуты ожидания я и сама не любила, хотя знала наперед, что именно нужно делать. Времени оставалось мало. Надо было еще заехать в штаб за пропуском и выехать на передовую с таким расчетом, чтобы до наступления темноты хотя бы часа два понаблюдать за берегом противника. Операция предстояла довольно сложная. Фронт плотный, а от него до железной дороги, которую надо подрывать, более 10 километров. В оперативную группу Артур назначил самых сильных бойцов, но тревожное чувство все же не оставляло. Артур отдал необходимые распоряжения и поговорил с каждым бойцом. После того, как ребята успокоились, каждый начал собирать снаряжение в соответствии с поставленной ему задачей. Для прикрытия на берег должен был прибыть весь отряд. На этот раз Хосе остался с отрядом, а мы выехали на передовую, взяв с собой Факунду, молодого, очень серьезного паренька. В действительности его звали Франциско, но под этим именем в отряде было уже четверо, и троим пришлось дать другие имена, чтобы не возникало путаницы. Одного начали звать Антекера по наименованию города, откуда он был родом, второго Мора, он был очень похож на Мавра, а четвертого Банильей, это было его второе имя. Франциско Гарсилья, одного из лучших автоматчиков и любимца Артура, прозвали Факунда. Гармона до самого отъезда ходил за нами по пятам. В его глазах было столько надежды и тоски, что я старалась на него не смотреть. Прощаясь, Артур напомнил Хосе, чтобы все хорошо поели. К вечеру тучи спустились еще ниже. Легкий сероватый туман заволакивал низины. Вязкая проселочная дорога пустынная, неприветлива, колеса машины буксуют в глубоких, наполненных водой колеях. По стеклам сползают крупные светлые капли, набегают новые, за ними остаются извилистые дорожки. Но тоска не от этого. Мне было жалко Гармону. Не надо было уезжать так, молча. Может быть, надо было что-нибудь пообещать или как-нибудь иначе утешить. Перед глазами так и стоит его страдающее лицо с виноватой улыбкой. «Что-нибудь случилось?» — спросил меня Артур. «Нет, ничего». Артур посмотрел на меня недоверчиво, но больше ни о чем не спрашивал. Километрах в пяти от передовой мы нагнали на дороге молоденького лейтенанта. Он направлялся на наблюдательный пункт батальона, изрядно вымок, и был очень рад, когда мы пригласили его в машину. Оказалось, что он командует ротой как раз там, где нам предстояло переправляться». Пока доехали, успели обо всем договориться и вместе подошли к передним окопам на склоне прибрежного холма. Было еще светло. Окоп, в который мы спустились, пустовал. Он был открыт в половину профиля и сильно размыт дождями. Приходилось стоять там на коленях или сидеть на корточках. Мы делали и то, и другое, пока не одеревенели ноги. Мучительно хотелось вытянуться во весь рост или лечь. Стекла биноклей заливало водой, их все время приходилось протирать. На противоположном берегу тихо и безлюдно, метров на 500 там тянулись болота. Наконец начало смеркаться. Подошел Факунда и доложил, что отряд прибыл. Ком роты начал упрашивать, чтобы его тоже взяли туда. Артур пообещал, что в следующий раз. Мы поползли из окопа в разные стороны. Артур к переправе, а я к грузовику, который стоял на повороте за холмом. Ребята сидели в кузове и покорно мокли. Наверное, Клаудио не позволил им вылезать. Вокруг машины одиноко бродил Хосе. Заметив меня, он подал команду, и бойцы дружно попрыгали через борт. Из-под ног густо брызнула грязь. Отряд выстроился, и Хосе еще раз повторил каждому, что ему следовало делать. На берегу разговаривать уже нельзя. Первыми пошли подрывники. Ретамера, Молина, за ними Хосе и проводник, а замыкали Антекера и Сальвадор. Группа прикрытия пошла с Банильей прямо к реке. Пока мы шли, стемнело настолько, что я видела только спину идущего впереди. Некоторое время все молчали, слышалось лишь хлюпанье грязи. Но вот кто-то поскользнулся и тихо выругался. На него дружно зашикали, потом начали друг друга убеждать, что шикать тоже не нужно, и поднялся гвалт. Тогда Хосе один раз гаркнул, и все стихли. Теперь, когда до выхода оставалось несколько минут, мне стало жаль ребят и хотелось, чтобы они не уходили. Бойцы из группы прикрытия принесли и опустили на воду лодки, а Марилья пошел расставлять посты. Теперь уже никто не разговаривал. Изредка перешептывались или дергали друг друга за рукава. На том берегу могли услышать даже самый тихий разговор. Проводник и рыбак стояли в стороне, ожидая, когда их позовут. Артур подал знак, и рыбак приблизился с парой весел. Он передал их Хосе и легко прыгнул в лодку, потом принял весла и прошел к носу, освобождая место проводнику. За ним в лодку сели Мулина и Ретамера, последним шел Факунда, он должен был оттолкнуть лодку. Река быстро вспухла от дождевых потоков, и течение убыстрялось, прибрежные кусты заливало водой. Факунда с трудом удерживал лодку одной рукой, вцепившись другой в ветви затопленного дерева. В темноте трудно было понять, что произошло в следующую минуту. Очевидно, рыбак хотел поудобнее перехватить весла. Одно из них выскользнуло из руки, и лодку моментально прижало к дереву. Между веслом и бортом лодки оказалась зажатая рука Малины. Когда лодка ударилась от дерева, послышался порывистый вздох. Я видела, как Ретамера встал и силой отпихнул лодку от ствола. Лодку качнуло и швырнуло течением обратно к стволу, но... Молина успел выдернуть руку. Пальцы оказались разбитыми в кровь. Факундо помог старику выбраться на берег. Подрывника пришлось заменить другим. Пока Артур шепотом спрашивал, что случилось, а я о том же спрашивала у Мулины, мимо нас промелькнула тень, и кто-то из ребят на ходу перехватил у старика сумку с динамитом и прыгнул в лодку. Я была почти уверена в том, что это был Гармона. Надо было немедленно задержать его. Артур, наверное, хотел сделать то же самое, но между ним и лодкой были Хосе и я. Хосе не понял меня, а, может быть, думал иначе. Он оттолкнул лодку ногой, бросил чалку, и лодка скрылась в темноте. Раздался слабый всплеск опущенных весел. Потом все стало тихо. Теперь никто ничего выяснять не пытался. Пробежав немного вниз по течению, мы остановились, прислушиваясь, ловили малейшие шорохи, стараясь проследить, где лодка пристанет к противоположному берегу. Вероятно, Гармона не успел даже спрятать детонаторы и держит их в руке. Что, если он сунет их в мешок с динамитом? Прошло несколько минут. Лодка должна уже причалить, но мы не услышали ни звука. Артур приблизительно определил, насколько ее могло снести течением, и мы медленно побрели берегом еще ниже. Теперь уже выяснилось, что в лодку прыгнул действительно Гармона. Артур ругал меня за то, что я прозевала, но делать было нечего. На первом посту стояли Манола с Леоном. Они слышали, как лодка причалила метрах в 50 ниже. Прежде чем вылезти на берег, разведчики, конечно, сидели в лодке и слушали. Эти минуты были самыми опасными. Фашисты могли заметить их на реке и захватить сразу, как только они покинут лодку. Могли пропустить их немного вглубь, отрезать от реки, а потом напасть. Можно считать себя в относительной безопасности, когда углубишься на территорию противника на 1 или 2 километра. Это могло быть часа через 2, то и больше. Сдерживая дыхание, мы всматривались в темноту. Никто не произнес ни слова. Старались не менять положение, чтобы не хрустнула случайно попавшая под ботинок ветка. Тихо звенели невидимые струи воды, в темных зарослях крикнула ночная птица, прошелестели ее крылья, и снова все стихло. Видимо, все прошло благополучно, и наши разведчики успели отойти от берега на несколько сот метров. Я немного успокоилась и почему-то сразу почувствовала холод. Мокрый воротник кожанки противно лип к шее, в ботинке просачивалась вода. Артур приподнялся повыше, отыскивая место, где можно сесть. Я хотела последовать за ним, но в это время почувствовала, как Хосе сильно сжал мою руку и быстро оглянулась на реку. На противоположном берегу воздух поднялся высокий столб огня. Пока до слуха донесся звук взрыва, я успела сосчитать до 3. Мы замерли, пытаясь расслышать что-нибудь еще. Ночная пропасть не отвечала ни единым звуком. Через несколько секунд послышалась беспорядочная стрельба. Стреляли далеко от того места, где произошел взрыв. Наши не отвечали. Значит, они обнаружены, не были, и столкновения с противником не произошло. Скоро все утихло. Что же все-таки произошло? Это можно будет узнать только тогда, когда наши вернутся. Если через полчаса лодка не появится, я пойду на поиски. Скажи, чтобы приготовились Хосе, Баранко и Сальвадор. За Хосе останется Банилья. Я перевела Хосе слова Артура, и он пошел за Банильей, но вернулся очень встревоженный. Банилья бесследно исчез. Ночь полная загадок. Никто не заподозрит Банилью в том, что он самовольно, без крайней необходимости отлучился. Пришлось с прикрытием оставаться мне. Артур и Хосе спустились во вторую лодку, готовы отчалить каждую секунду. Решили подождать еще полчаса, если наши разведчики живы придут. Растревоженная ночь не затихала, над нашими головами со злыми вскриками проносились перепуганные птицы, вода продолжала прибывать, и от реки шел ровный гул, как от поезда. Деревце, за которое придерживался Артур, наклонилось и скрипело. Лодку кренило. Так прошло еще несколько минут. К нам подошли Клаудио и Мулина. Они видели вспышку и, растревоженные, не могли усидеть в машине. Но вот на противоположном берегу раздался треск сухой ветки, и мне почудилось, что прошуршали и листья. Я дернула за рукав Артура. После контузии он был глуховат. Хосе выскочил из лодки и быстро зашагал вниз по течению. Мы пошли следом. На воде ничего нельзя было различить, а плеск весел очень трудно отличить от журчания неспокойной воды. Вдруг за кустами мелькнула тень, Затем захрустели ветки, и лодка подошла под невысокий обрывистый берег. Мы побежали туда. Манола и Сальвадор бросились в воду. Они ухватились за борта лодки и старались завести ее в небольшую заводь. Когда мы разглядели силуэты сидевших в лодке, то сразу успокоились. Их было пятеро, столько же, сколько и уходило. Но, к нашему изумлению, первым из лодки вышел Бонилья. Его шаги казались нетвердыми, а высокая стройная фигура точно надломлена. Он сделал два шага, потом остановился, стараясь сохранять равновесие, и оперся на плечо Манола. Из груди вырвался булькающий хрип, и Бонилья медленно опустился на землю. Наклонившись, стараюсь разглядеть его лицо. Мне кажется, что оно совсем белое, на подбородке широкие подтеки крови. Бонилья тяжело дышит и молчит. Чувствуется, что говорить он не может. Его рука тревожно шарит по траве. Я подумала, что он хочет встать, и подала руку, но Бонилья мягко отстраняет ее и продолжает перебирать жесткую траву. Факунда подает ему автомат, и Бонилья успокаивается. Когда из лодки вышли остальные, оказалось, что нет гормоны. О том, что произошло, рассказал Ретамер. Когда Гармона прыгнул в лодку, Бонилья пытался его удержать. Гармона выскользнула из его рук, и Бонилье ничего не оставалось, как прыгнуть в лодку за ним. В темноте было очень плохо видно, и все это происходило при полном молчании. Хосе не понял, кто оказался в лодке. Он увидел, что там все пятеро, и оттолкнул лодку. «На том берегу мы построились и пошли», — продолжал Ретамер. «Ночи теперь короткие, мешкать нельзя». На всякий случай Бонилья пошел рядом с Гармоной. Мы быстро перемахнули заболоченный кустарник, и тут пришлось передвигаться перебежками. Местность становилась все более открытой. Временами мы теряли друг друга из вида. Когда раздался взрыв, я был метрах в 30 от того места и сразу побежал на вспышку. Там оказался один Бонилья. Через минуту собрались все остальные, но Гармону мы не нашли. Бонилья сказал, что был метрах в 10 от того места, может быть... Немного дальше, в темноте это трудно определить. Мы даже не нашли автомата, который был у Гармона. Когда мы пошли обратно к реке, я почувствовал боль в ноге точно от ушиба камнем. Пощупал, рука стала мокрой и липкой, но это была не моя кровь. Трудно было предположить, что Гармона, живой или мертвый, будет найден. Но Артура никогда не оставляла надежда, пока он не получал полной уверенности в том, что дальнейшие поиски бесполезны. Этому он учил и бойцов. Отправили две лодки под командованием Хосе. Мне было поручено с проводником и Бонильей разыскать в ближайшем поселке врача. Приходилось торопиться. Мы не могли знать, насколько серьезное ранение Бонильи. Паскуаль осторожно вел машину и все время оглядывался на нас, хотя в темноте все равно ничего не было видно. По дороге Бонилья, превозмогая боль и с длительными передышками, рассказал, что Гармона не отдал ему динамит и детонаторы. Он хотел ставить заряд сам. Пришлось идти вместе с ним. Когда вышли на открытое место и стали пересекать его перебежками, Бонилья немного отстал от Гармоны, но видел, как тот упал. Взрыв раздался в тот же момент. На том месте, где секунду назад был Гармона, осталась только развороченная земля и ничего больше. На окраине поселка мы остановились и внесли уже потерявшего силы Бонилью в дом проводника. Паскуаль с хозяином пошли за врачом. Бонилья больше ничего не говорил. Дышать ему было трудно. Временами он сплевывал сгустки крови и вытирал посиневшие губы рукавом. Через полчаса Паскуаль вернулся. Без врача. «Даже дверь не открыли», — сказал он возмущенно. «Этот доктор никогда не ходит к больным ночью», — прибавил проводник и безнадежно махнул рукой. «Он, наверное, не понял, что его зовут к раненому?» «Понял», — зло бросил Паскуаль. «Но ведь он сеньор». «Посмотрим». Пошли все трое. На площади, где стоял дом врача, мы еле вылезли из грязи. Дом высокий и массивный, как крепость. Нижние окна в решетках и так высоко, что даже постучать нельзя. Долго колотили в дверь. Хозяева, конечно, проснулись. Они ждали, когда нам надоест колотить, а мы, когда они поймут, что не уйдем и спать не дадим. Наконец нам открыли. На пороге появилась высокая костлявая дуэнья, но только для того, чтобы сказать, что доктор почивает. Паскуаль отодвинул ее от двери без всяких церемоний. Пока он с ней переругивался, я быстро отыскала комнату, где спал врач, и, постучав, открыла дверь, не ожидая приглашения. Врач даже подскочил от возмущения. В слабом свете, сочившемся сквозь жалюзи, он не разглядел, что перед ним женщина, и забегал по комнате, угрожая вызвать самого алькальда. По-видимому, он крепко ругался. Во всяком случае, значительная часть слов, которые он употреблял, была мне совершенно незнакома. «Я прошу оставить меня в покое», — гремел этот сеньор. «Если вы сейчас же не осмотрите раненого, я поведу вас под конвоем». «О!» — доктор растерялся. Последовала непродолжительная пауза. Потом он включил маленькую настольную лампочку и с удивлением начал меня рассматривать. Не знаю, что больше произвело на него впечатление. Пара гранат у меня на поясе или иностранный акцент. Во всяком случае, в его голосе что-то смягчилось, когда он произнес: «Вы, может быть, выйдете, сеньорита, или мне надевать брюки при вас?» «При мне», — ответила я резко. «Чего доброго потом вас не найдешь». «Не обижайтесь», — добавила я примирительно, — «в комнате почти темно». Врач молча и быстро начал надевать на себя то, что положено для завершения туалета, потом приказал Дуэнье подать чемоданчик, и мы пошли. Осмотрев Банильо, врач сказал, что надо немедленно класть в больницу. Он опасался за состояние легких. Мы тут же поехали. Банильо почти оглох. Сначала мы этого не заметили, но в дороге он все время переспрашивал нас или совсем не отвечал на вопросы. Добрались мы до больницы только к утру. Банильо очень не хотелось оставаться там. Он с грустью смотрел на нас, пока мы не скрылись за дверью. Прошло не так много времени с тех пор, как мы приехали, но на этом участке фронта делать стало нечего. Движение по железной дороге резко сократилось, поезда проходили только днем, после того, как фашисты тщательно осматривали все пути. В летнюю жару маленькая каменная Мора точно вымерла. Улицы оживлялись только заходом солнца, и то ненадолго. Большинство жителей были заняты в сельском хозяйстве и ложились спать рано. Полковник уехал в Валенсию и, по всей видимости, не собирался возвращаться. Тем больше неожиданностью для нас стал вызов в штаб бригады. Говорили, что в Мору прибыло какое-то высокое начальство. Отправляясь, Артур просил меня быть очень точной в переводе. В большом темном кабинете нас встретил невысокий чернявый полковник, представившийся просто Касадо. Не скажу, чтобы мы были хорошо осведомлены о том, что делалось в высших инстанциях, но имя Касадо связывалось с представлением о наиболее реакционно настроенных кадровых офицерах. Он встретил нас подчеркнутой холодностью, продолжая стоять посреди кабинета. Артур поздоровался с ним сухо и спросил, что полковнику от нас угодно. «Прошу объяснить, что вы здесь делаете». «Я имею направление на этот участок от генштаба, и там, безусловно, известно, что именно я должен здесь делать». «Надеюсь, вам известно, кто я». «Я послал подробный отчет о проделанной работе своему начальнику в Валенсию, и полагаю, что вам лучше обратиться к нему». «Я хочу слышать отчет от вас лично». «Ничего не могу добавить к тому, что уже докладывал раньше. В настоящее время я здесь только отдыхаю в ожидании командира бригады».